Глава 17. Приготовления к погребению Фоскара продолжались всю ночь. За большим лагерем племени все выше поднималось деревянное сооружение из принесенных из лесу бревен. Монотонный вой женщин в платках мог довести человека до безумия. Росса оставили под охраной в таком месте, откуда ему все было видно. Такая утонченная месть показалась ему слишком изощренной для Эннора. Эннор был ближайшим родственником вождя и потому распоряжался на похоронах, хотя в остальном приказы отдавали другие люди, постарше. Рядом с Россом поставили лучшего коня стада, чалого жеребца, предназначенного стать жертвой номер 2. Поблизости сидели на привязи 2 собаки. Фоскар в красном плаще с лучшим оружием в руках лежал на погребальных носилках. Скорчившийся рядом племенной колдун тряс своей погремушкой и что-то бубнил, переходя временами на виск. Вся эта лихорадочная деятельность напоминала сцену из какой-нибудь записи на базе. Россу трудно было напомнить себе, что это реальность, что он – одно из главных действующих лиц в приближающемся событии, и никакая помощь от операции «Ретроспектива» его не выручит. Где-то посреди этого кошмара усталость одолела его, и он заснул. Проснулся ошеломленный от того, что кто-то за волосы поднимал его голову. «Ты спишь? Не боишься, собака Фоскара?» Росс замигал. «Бояться? Конечно, он боится». С удивительной ясностью он осознал, что страх всегда сопровождал его, спал в его постели. Но он никогда не поддавался ему, и не поддастся сейчас. «Нет, не боюсь», бросил он в лицо Эннору. «Он не будет бояться». «Посмотрим, как ты заговоришь, когда тебя укусит пламя», выкрикнул Эннор, и в его словах звучало неохотное признание храбрости Росса. «Когда укусит пламя». Эти слова все время звучали в голове Росса. Но есть что-то еще. Если бы только вспомнить. До сих пор у него сохранялась слабая тень надежды. «Невозможно», – он понял это со странной ясностью, – «невозможно человеку спокойно смотреть в лицо собственной смерти. До самого последнего момента человек всегда надеется на спасение». Лошадь подвели к бревенчатому помосту, на котором уже покоились носилки с телом Фоскара. Жеребец стоял спокойно. Высокий кочевник неожиданно ударил его топором, и животное упало. Потом убили собак и положили их у ног мертвого хозяина. Но Росс не должен был отделаться так легко. Колдун плясал вокруг него. Отвратительная фигура в звериной маске со змеиной шкурой на поясе. Тряся погремушкой, он визжал, как рассерженный кот, когда Росса повели на помост. Огонь! Что-то относительно огня. Если бы он только мог вспомнить. Росс споткнулся о ногу павшего жеребца и чуть не упал. И тут же вспомнил пламя на лугу, которое обожгло лошадь, но не всадника. Голова и руки у него не защищены, но остальное тело прикрыто теплонепроницаемой тканью костюма чужаков. Неужели он сможет? Шанс был так невелик, а его уже толкали на помост. Руки у него связаны. Эннор нагнулся и привязал его ноги к бревнам помоста. Привязав, его оставили. Племя собралось вокруг погребального костра на безопасном расстоянии. Эннор и еще 5 воинов, неся в руках факелы, подошли с разных сторон. Росс видел, как факелы сунули в ветки, слышал треск, с которым загоралось сухое дерево. К нему поднялся желто-красный язык пламени. Росс не решился вдохнуть. Язык огня обвился вокруг его ног. Ремень, которым его привязали, задымился. Костюм не защищал от жары полностью, но позволил выждать несколько секунд, что сделало его спасение особенно картинным. Пламя сожрало ремень, но ногам было не жарче, чем от прямых лучей солнца. Росс облизал губы. Совсем иначе ощущали жар его лицо и ладони. Он вытянул руки и сунул запястье в огонь, молча вынося ожоги. И вот, когда пламя окружило его так, словно он стоял внутри огненного столба, Росс прыгнул вперед, стараясь, насколько возможно, защитить голову и руки. Но зрителям показалось, что он невредимым вышел из самого сердца ревущего пламени. Он удержался на ногах и стоял, глядя на ту часть племени, что оказалась перед ним. Раздался крик, быть может, страха. Внезапно горящий факел ударил его по бедру. Он почувствовал силу удара, но факел скользнул по ноге, не оставив и следа на синей ткани. Перед ним заскакал колдун, тряся погремушкой, поднимая оглушительный треск. Росс ударил его, отбросил колдуна с дороги и остановился, чтобы подобрать брошенную в него горящую ветвь. Вертя ею над головой, хотя обожженные руки страшно болели, он раздул пламя. Держа ветку перед собой, как оружие, он пошел прямо на стоящих перед ним мужчин и женщин. Факел – слабая защита против копий и топоров. Но Росс об этом не думал. Всю свою решимость он вложил в этот последний ход. И не представлял себе, каким видится туземцам. Человек без всякого видимого вреда, преодолевший огненную завесу, вышедший прямо из языка пламени, который теперь использует огонь в качестве оружия, это не человек, это демон. Стена людей дрогнула и расступилась. Женщины разбегались с воплями. Мужчины тоже что-то кричали. Но никто не решился бросить копье или ударить топором. Росс продолжал идти, будто одержимый, не глядя по сторонам. Теперь он был уже в лагере и шел к костру, горящему перед палаткой Фоскара. Он не отвернул, а, держа факел высоко над головой, прошел прямо через костер, рискуя получить новые ожоги, зато окончательно обеспечив себе полную безопасность. Когда он подошел к последнему ряду палаток, кочевники разбежались. Впереди лежала открытая равнина. Лошадей отогнали сюда, подальше от погребального костра. Они нервно переминались, их тревожил запах дыма. Снова Росс взмахнул факелом над головой. Вспомнив, как испугалась чужаков его лошадь, он бросил факел на землю между палатками и табуном. Сухая трава мгновенно вспыхнула. Теперь, если его попытаются догнать верхом, это будет трудно сделать. Беспрепятственно, тем же ровным шагом, прошел он по лугу, не останавливаясь и не оглядываясь. Руки его превратились в два отдельных мира пронзенной боли. Волосы и брови обгорели, болел обожженный подбородок. Но он был свободен, и вряд ли люди Фоскара решатся его преследовать. Где-то перед ним лежит река, текущая к морю. Росс шел солнечным утром, а за ним поднимался густой черный столб дыма. Впоследствии он понял, что несколько дней был несколько не в себе и почти ничего не помнил, кроме боли в руках и необходимости идти дальше. Однажды он опустился на колени и погрузил обе руки в прохладную грязь на берегу ручья. Грязь чуть уменьшила боль. Росс жадно напился. Казалось, он брел в полном тумане. Временами туман рассеивался, и тогда он видел окружающее. Мог вспомнить, сколько прошел, и определить направление дальнейшего пути. Но промежутки между этими прояснениями для него навсегда потеряны. Как-то раз он вышел на берег реки и увидел медведя, который ловил рыбу. Зверь поднялся на задние лапы и зарычал. Росс даже не обратил на него внимания и прошел мимо изумленного животного. Иногда, когда наступала темнота, он засыпал или шел при свете луны, прижимая к груди обожженные руки. Слегка стонал, спотыкаясь обо что-то. Тогда по всему телу от толчка пробегала волна боли. Однажды он услышал пение и с трудом понял, что поет сам, напевая мелодию, что будет популярно тысячи лет спустя. Но все время Росс помнил одно, что должен идти, идти вдоль реки к своей конечной цели, к морю. Постепенно промежутки ясности становились продолжительней, а периоды беспамятства между ними короче. Росс переворачивал камни на берегу реки, добывал ракушки и жадно поедал их. Однажды он сбил палкой зайца и устроил пир. Нашел в тростниках птичье гнездо и выпил яйца. Всего этого хватило, чтобы продолжать идти, хотя теперь его глубоко запавшие серые глаза глядели словно из черепа. Росс не уловил того момента, когда понял, что его опять преследуют. Началось все с тревоги, которая отличалась от предыдущих галлюцинаций, вызванных лихорадкой. Какое-то внутреннее принуждение, растущее стремление повернуть и пойти назад, к горам, навстречу кому-то или чему-то, ожидающему его там. Но Росс упорно продолжал двигаться вперед. Теперь он боялся заснуть и боролся со сном. Потому что однажды он проснулся на ногах и понял, что идет назад. Принуждение овладело его бессознательным телом во сне. Он отдыхал, но не решался уснуть. И все время на него давило стремление повернуть, пойти назад. Вопреки всему, он полагал, что это чужаки пытаются завладеть им. Росс даже отдаленно не догадывался, зачем он им так нужен. Он не знал, идут ли по его следу и кочевники, но понимал, что происходившее – это борьба воли, воли его и чужаков. Постепенно берега стали вязкими, и ему пришлось брести по воде и грязи, чтобы преодолеть болотистый участок. Тучи птиц кричали, потревоженные его появлением. Скользкие водные животные высовывали из воды любопытные головы, глядя на двуногое существо, механически бредущее их зеленым миром. Но принуждение все время ощущалось, так что вскоре Росс думал уже не о пути, а только о нем. Зачем он им? Почему они не идут за ним следом? Или боятся далеко отходить от того места, где совершили переход во времени? Он все дальше уходил от горы поселка, но нить, которая тянула его назад, не становилась тоньше. Росс не понимал ни мотивов, ни средств чужаков, но продолжал бороться. Болото тянулось бесконечно. Он нашел островок и привязался поясом к единственной растущей на нем иве, понимая, что должен поспать, иначе следующего дня он не выдержит. И уснул, а проснулся замерзший, дрожащий и испуганный. Проснулся по плечи в грязи. Должно быть, во сне он отвязался, освободился, и только падение в воду привело его в себя. Он сумел вернуться к дереву и вновь прочно привязался поясом так, чтобы узел выдержал до рассвета. Сразу уснул и проснулся, по-прежнему привязанный, от утренних криков птиц. Отвязываясь, Росс подумал о своем костюме. Может, его ткань позволяет чужакам воздействовать на него? Если он разденется и бросит эту одежду, не окажется ли он в безопасности? Юноша попытался расстегнуть костюм на груди, но кнопки не поддавались слабому давлению его обожженных пальцев. Он потянул ткань, но разорвать не смог. И по-прежнему в чужом костюме продолжал путь, почти не заботясь о том, куда идет. От частых падений его облепила грязь. Она немного защищала от туч насекомых. Отчетливее, чем боль и усталость, он ощущал притяжение чуждой воли. Постепенно облик болотистой местности снова стал меняться. Река, словно веер, разделилась на десятки рукавов. Посмотрев вперед с одного из болотистых островков, Росс почувствовал облегчение. Это место он запомнил по карте Эша. Наконец-то он приблизился к морю, и пока ему этого достаточно. Соленый ветер ударил его в лицо, словно кулаком. Солнца не было. Тяжелые тучи придавали местности зимний вид. Под громкие крики птиц Росс брел по лужам, прокладывая дорогу через густые заросли. Крал яйца из гнезд, жадно высасывал их. Не обращая внимания на рыбий вкус, пил из застоялых солоноватых прудов. Неожиданно он остановился. Вначале ему показалось, что раскатистый грохот – это гром. Но тучи над головой не темнее, чем раньше, и не было ни следа молнии. И тут он понял, что загадочный звук – это прибой. Он рядом с морем. Заставляя себя бежать, он двинулся раскачивающейся рысцой, изо всех сил преодолевая стремление повернуть назад. Под ногами уже не болото, песок. Перед ним темные камни в белой пене. Росс направился прямо к пене, пока не погрузился по колено в бурлящую пенную воду и не почувствовал, как его тянет вперед почти с такой же силой, как и назад. наклонился, позволяя соленой воде обжечь каждый ожог, каждый порез и царапину. Набрал воды в рот и нос, смывая вкус болотной слизи. Вода холодная и горькая, но это морская вода. Он дошел. Росс Мердок побрел назад и неожиданно опустился на песок. Оглянувшись, агент увидел, что находится на небольшом треугольнике между двумя протоками. Земля была усеяна наносами весеннего паводка, которые навсегда застряли здесь, отвергнутые морем. Для костра достаточно дров, но ему нечем зажечь костер. Кремень, который все торговцы носят с этой целью, он давно уже потерял. Это море, и он добрался до него вопреки всем препятствиям. Он лег. Уверенность вернулась к нему настолько, что он смог задуматься о будущем. Смотрел на чаек, ныряющих в воду. Ему не хотелось ничего, только лежать и смотреть. Но он недолго поддавался требованиям измученного тела. Голодный и замерзший, чувствуя, что приближается буря, он понимал, что должен разжечь костер. К тому же огонь на берегу поможет ему привлечь внимание подводной лодки. Не понимая, почему, один участок берега ничем не хуже другого, Росс побрел вдоль воды, пробираясь между камней. Так он нашел углубление между двумя камнями с черным кругом обгоревшего дерева и рассыпанными вокруг пустыми раковинами. Несомненные следы лагеря. Росс бросился вперед, импульсивно коснулся рукой углей и, к своему изумлению, ощутил тепло. Не смея притронуться к драгоценным уголькам, он порылся вокруг и только потом принялся раздувать погасший пепел. Ему ответило разгоравшееся свечение, и это не было плодом воображения. Из груды хвороста Росс взял маленькую веточку, потер ее, расщепив на нити, и поднес к углям, с надеждой глядя на нее. Ветка загорелась. Приходилось очень осторожно действовать неуклюжими оцепеневшими пальцами. Но Росс учился осторожности в суровой школе. Подкладывая веточку за веточкой, он, наконец, развел настоящий костер. Потом, откинувшись на камень, принялся разглядывать его. Очевидно, место для первого костра было выбрано очень тщательно. Камни хорошо защищали его от ветра. К тому же здесь костер был виден только с моря. Очень подходящее место для сигналов. Но кто их подавал и кому? Руки Росса слегка дрожали, когда он подкладывал хворост в костер. Совершенно очевидно, кто мог подавать отсюда сигнал. Макнейл. А может, он и Эш. Они все-таки выжили после крушения плота. Добрались до берега и покинули это место сегодня утром, судя по теплым углям. Подали сигнал. И, как и предполагалось, их подобрала подводная лодка, которая теперь идет в свой тайный североамериканский порт. Для него надежды нет. Он считал, что его товарищи погибли, когда нашел обломок плота с ремнем. И они тоже посчитали его погибшим в реке. Он опоздал всего на несколько часов. Росс обхватил колени руками и положил на них голову. Никакой возможности добраться до своих. Тысячи и тысячи миль лежат между ним и базой проекта в этом времени. Он так погрузился в отчаяние, что не заметил, что внутреннее принуждение отпустило его. Он свободен. Впервые за много дней. Но, встав на ноги, юноша задумался, отказались ли преследователи от охоты. Утратив связь со своим временем, он об этом не очень тревожился. Ха, какая разница? Груда хвороста уменьшалась, но он решил, что это тоже не важно. Тем не менее, он встал и принялся собирать разбросанный водой плавник. Зачем ему оставаться здесь, у этого бесполезного маяка? Но он почему-то не мог заставить себя уйти, хотя ожидание казалось тщетным. Он собрал груду высушенных солнцем ветвей давно умерших деревьев, работая до тех пор, пока не засмеялся над созданной им баррикадой. «Осада!» Впервые за все это время он заговорил вслух. «Я словно готовлюсь к осаде». Он добавил к груди еще одну ветвь и снова присел к огню. На берегу живут рыбаки. Завтра, отдохнув, он двинется на юг и постарается найти одно из их примитивных племен. Теперь, когда кочевники прошли, сюда придут торговцы. Если бы он мог связаться с ними. Росс стоял, глядя в море в ожидании сигнала, который, он это понимал, никогда в жизни не увидит. И тут его словно ударили в спину копьем. Удар не физический, но от него в голове вспыхнула острая рвущая боль, такая сильная, что Росс не мог даже пошевельнуться. И сразу понял, что позади страшная опасность.